Тетрадь 17. Я проснулся среди ночи от треска, грохота и воя. Сердце мое оборвалось и рухнуло куда-то вниз, когда я подбежал к окну и увидел, что творится в городе Мудросельске. Странное, никогда еще не испытанное равнодушие опустошило меня. Жизнь моя потеряла смысл, потому что случившееся было непоправимо. Без всякого страха я подумал, что теперь не стоит жить, и лучше бы я вообще никогда не рождался в мир, ничего бы не начинал делать. Подбежали Петька с Лидкой, застыли у окна. Лидкины широко раскрытые глаза выражали ужас. Прическа ее растрепалась и лохмами свисала на плечи. Петька искал, и зубы его выбивали дробь. «Что же это?» — прошептала Лидка. «Город горел. Дома, в которых я поставил печки, пылали яркими кострами. Багровые всплески пламени выхватывали из темноты мечущиеся фигуры. Они размахивали руками и широко разевали рты. Куда теперь денутся погоревшие жители? О, как будут радоваться король, Федя и доктор Клизман!» «Митькин дом горит!» — произнес Петька, лязгая зубами. «Как бы он ежика не позабыл вынести!» «Что теперь делать?» — шептала Лидка. «Что делать?» «Что делать?» Я опомнился. Оцепенение, в которое всегда впадает человек при виде катастрофы, прошло. Надо бежать на улицу, тушить огонь, не давать ему перекидываться на другие дома. Спасти хоть что-то, как-то организовать обезумевших от горя жителей. «Бежим на улицу!» — крикнул я и рванулся к выходу. Тяжелая рука легла на мое плечо. Я увидел тайного человека. «Если вы захотели бежать на помощь, то оставьте эту затею», — сказал Шнырь спокойным голосом. «Ничего хорошего не получится!» «Да бросьте вы!» — крикнул я, освобождая плечо от цепких пальцев. Но Шнырь еще сильнее сжал пальцы, придвинул меня к окну. «Смотрите внимательно!» Жители уже не метались по улицам. Они собирались толпой вокруг кого-то. Я присмотрелся и узнал зампотеха Федю. Он указывал рукой на наш дом. «Бежать вам надо не к ним, а от них», — сказал Шнырь. «Я не ручаюсь за сохранность ваших голов». «Я все понял!» Разрозненные события последних дней. От поездки короля и Феди на остров Высшей Мудрости и до вчерашнего визита королевы выстроились в непрерывную прочную цепь. «Это поджог!» — крикнул я. «Поджог!» — спокойно кивнул Шнырь. «Прунамель рассказывал нам о поездке короля и Феди к главному». «И главный мудрец посоветовал им поджечь дома, в которых я ставлю печи?» «Совершенно верно», — подтвердил Шнырь. «Как только наступит холодное время. Выдумка не очень гениальная, но действует безотказно. Простейшая связь. Огонь в печи, огонь на крыше. Что еще надо для здешнего жителя? Смотрите, толпа двинулась сюда, чтобы с вами расправиться. Бегите!» «Эх, Шнырь, Шнырь!» — произнес я в отчаянии. «Не могли разузнать об этом раньше, я бы принял меры!» «Вы плохо обо мне думаете», — невесело усмехнулся Шнырь. «Вы знали!» — закричал я. «Значит, вы на их стороне!» «Бросьте кипятиться», — сказал Шнырь. «Я на своей стороне, больше ни на чьей. Но я никому не желаю зла и повторяю: бегите!» «Но почему вы ничего не сказали? Неужели эта беда вас очень радует?» Вдруг Шнырь взорвался. «Слушай, мальчишка, если бы ты осуществил свои планы, мне стало бы нечего делать в Мурлындии. Пришлось бы погибать со скуки, наняться в артель каменщиком, а по вечерам петь баритоном в самодеятельном хоре. Я терпеть не могу самодеятельность. Я специалист высокой квалификации. Ты имел возможность убедиться в этом. Пусть все остается по-старому. Но я не хочу зла вам лично. И повторяю: бегите, еще не поздно!» Впереди мчались Федя, доктор Клизман и Грызушка. В руках у них были тяжелые дубины. В стороне растерянно переминались ноги на ногу бывшие мудрецы. «Куда же бежать?» — спросил я, подняв глаза к потолку. «В Мурлындии нам негде укрыться». «Некуда нам бежать», — сказал Петька. «На берег», — произнес Шнырь. «Спасибо за вкусный компот, милая Лида, никогда не забуду». И Шнырь исчез. «Правильно!» Я понял его мысль. «Бежим к капитану!» Мы выскочили из дому. Толпа была уже совсем близко. Дубины взметнулись над нашими головами. Я пригнулся и ударил зампотеха головой в живот. Федя свалился, но тут доктор обрушил мне на спину свою суковатую палку. «Отек легких», — сказал доктор. «Принимаю завтра после обеда». В ту же секунду ему в лоб попал кирпич, брошенный Петькой. Охнув, доктор Клизман улегся на землю. «По меньшей мере шишка!» — крикнул я, разгибаясь. Грызушка огрел Петьку дубиной. Лидка подхватила суковатую палку доктора и стукнула Грызушку по шее. Тот застонал и улегся рядом с доктором Клизманом. Острый камень рассек мне скулу. Десятки глоток ревели. «Бей его палками! Круши ему кости! Он поджег наши дома!» Мы отступили за груду кирпичей. Я и Петька швыряли кирпичи в нападающих, а они по одному выбивали из строя. Обе стороны осатанели, и бой разгорелся не на шутку. Вступить в какие-либо переговоры не было никакой возможности. Наши кирпичи попадали метко, но разъяренных жителей было слишком много. Они окружали. Мы швырнули еще по кирпичу и побежали к лесу. Оправившийся от удара Федя догонял меня, занеся над головой дубину, как казак, шашку. Я слышал его хриплое дыхание у себя за спиной и представлял себе, как на мой череп обрушится удар, после которого не встать. Петька повернулся и бросился под ноги зампотеху. Они покатились под уклон, вцепившись друг в друга. «Беги, Миша!» — крикнул Петька. «Спасай Лиду!» Но я остановился. Я не мог оставить Петьку в руках врагов. Толпа приближалась. Вдруг из-за ближайшего дерева выскочил Митька-папуас с могучей дубиной в руке. «Вот и все», — подумал я, окончательно теряя мужество. С Митьки началось, Митькой и кончилось. Митька перетянул дубиной зампотеха, взвалил Петьку на плечо и скрылся за деревьями. Некогда было удивляться. Мы с Лидкой увернулись от ближайших дубин и помчались. Забежав в густой лес, мы остановились перевести дыхание. Медленно приближались голоса. В темноте жители обшаривали каждый кустик. «Доберемся до Диогена, сядем и уплывем», — сказал я Лидке. «В море нас никто не догонит». «А если капитан Прунамель? За них?» «Капитан за меня. Я в этом уверен», — успокоил я Лидку. «Только бы Петра не потерять». Мы побежали к берегу. Ветки хлестали по лицу. За шиворот лилась вода. Где-то поблизости зловеще ухала сова. Я проваливался в ямы, спотыкался о толстые корни сосен, падал, поднимался и снова бежал вперед. Наконец мы добрались до причала. Дыхание со свистом вырывалось из наших легких. «Петьки нет», — сказала Лидка и села на палубу у рубки. «Без него я никуда не поеду, я не буду одна спасаться». Надо было поддержать в ней силу духа. Я сказал: «Прибежи твой Петька, Митька ему поможет». Но сам я не был в этом уверен. Кто знает, что может прийти в голову несерьезному жителю Митьке Папуасу. Времени терять не следовало. Злые жители могли выскочить из лесу каждую секунду. Я заколотил кулаками в дверь рубки. Раздался сонный, но громкий голос капитана. «Кто это среди ночи? Текаруа Матараи!» «Отоприте!» — крикнул я. «Ах, это вы, дорогой шеф!» Капитан Прунамель, позевывая, вышел на палубу. «Капитан!» — сказал я. «Помню ваши слова, что флот Мурлындии будет на моей стороне в любой передряге. Передряга началась». «Мое слово неизменно, как место полярной звезды на небесной сфере», — сказал капитан Прунамель. «Что надо делать?» «Поднимайте паруса как можно скорее. Выйдем в море». «Могу я узнать, что именно произошло?» «Ах, да! Знаете, что тогда посоветовал главный мудрец королю Муру? Смотрите!» Я протянул руку. За лесом полыхало багровое зарево. Языки пламени взметались в небо, как солнечные протуберанцы. Капитан смотрел на эту картину и качал головой. «За нами гонятся жители», — сказала Лидка. «И Петька пропал!» «Живописно!» — произнес капитан Прунамель. «Нерон Липовый, Тутеранги Матуи!» — выразился он в адрес короля Мура. «Матросы! По местам стоять! Со швартовов сниматься!» «Не волнуйтесь, дорогой шеф, через 3 минуты отвалим!» «Я никуда не отвалю без Пети», — сказала Лидка. Из лесу вышел Митька Папуас с Петькой под мышкой, с мешком на плече. Шел он, не торопясь, нежно позвякивал бубенчик на его колпаке. «Митя, почему так долго?» — строго спросила Лидка. «Ты же знал, что мы волнуемся». «Прошу прощения», — произнес Митька. «Я в зоопарке забыл, что Ежуня сидит дома, а дверь закрыта. Пришлось спрятать Петю и возвращаться окольными путями. Прихожу. От дома ничего не осталось. Одни головешки». «А как же Ежуня?» — воскликнула Лидка. Митька улыбнулся во весь рот и вытащил из мешка Ежуню. «Он ждал меня в ведерке с водой, выставив наружу один нос. Вода нагрелась, и Ежуня даже не простудился. С Петей хуже. Зампотех повредил ему ногу». «Не могу ступать», — сказал Петька, пытаясь улыбнуться. «Папуас, неси Петю на палубу, да поживее», — распорядился капитан Прунамель. «Я слышу крики». «Это кричат жители», — сказала Лидка. «Мы погибли». Толпа вывалилась из лесу и помчалась к причалу. Сбоку на сивой лошади скакал король Мур XVII. Он размахивал скипетром. Поодаль бежали бывшие мудрецы. Они наблюдали картину сражения, сохраняя нейтралитет. Первые жители взбежали на причал. Капитан крикнул оглушительным басом: «Швартовы рубить!» Матросы перерубили топором оба каната. Диоген, покачиваясь на волне, отвалил от причала. Жители протягивали руки, кричали: «Держи его! Не давай отваливать! Хватай его за бок!» «Крепко сказано! Хватай за бок!» — раздался голос невидимого кикимора. Капитан Прунамель приложил ко рту рупор и гаркнул: «На фалах и нералах!» Жители опешили. От такого громкого голоса и непонятных слов у них опустились руки. «Гафель горделях, Дерек фалах, Топсель фалах и оттяжках!» — гремел голос из рупора. Королевская лошадь заржала и поднялась на дыбы. «Паруса!» — прокатился над морем и лесом сочный капитанский бас. Жители застыли и во все глаза глядели на капитана. Наверное, они испытывали уважение и хорошую зависть. Мы на палубе тоже все позабыли и наслаждались работой знающего дело человека. Это всегда прекрасно. «Поднять!» — рявкнул капитан в 3 раза громче, чем раньше. Сивая лошадь сбросила короля Мура на песок и помчалась вдоль берега, высоко подкидывая задние ноги. Жители присели. Мачта мгновенно оделась парусами. Я сорвал с шеи золотую комендантскую медаль и швырнул ее на берег. Паруса наполнились ветром, Диоген набирал ход, я громко закричал: почтенные жители Мурлындии, страны мудрецов! Печки, которые я оставил в ваших домах, вполне безопасны в пожарном отношении. Вас надули, вас провели как младенцев глупые жители. Город поджег зампотех Федя по коварному приказу короля Мура, которому посоветовал это устроить главный мудрец. Прощайте, жители! Жаль, что вы так и не стали людьми. Жители побросали дубины и замахали руками вслед удаляющемуся Диогену. Они кричали: «Прощайте! Прощайте! Прощайте!» Король Мур, поднявшись с земли, махал короной. «Эти мудрецы всегда напоминали мне дикарей», — задумчиво произнес капитан Прунамель. «Поразительное сходство!» Хромая, подошел Петька. Вид у него был очень печальный. «Не могли подождать хоть недельку со своим пожаром», — сказал Петька. «Такое дело не вышло». «Что не вышло, дорогой Петя?» — поинтересовался капитан. «Я выпросил у волшебника моток тонкой веревки. Хотел сплести рыболовную сеть. Я умею. Эх, и половили бы мы с вами рыбки». «Ловить рыбу — это полезно», — согласился капитан Прунамель. «Еще как!» — воскликнул Петька. «Я вам расскажу такой пример из жизни. Около нашего поселка стоит коптильный завод. Делает копченую салаку из свежей ряпушки. Я туда бегал, и мне коптильщицы давали горячую, прямо из печи. Вкуснее еды в жизни не едал». «Убедительный пример», — кивнул капитан Прунамель. Ветер надувал наши паруса. Диоген резво бежал вперед, перепрыгивая с волны на волну. Впереди по курсу брезжил рассвет. «Там у нас рыболовецкий колхоз», — добавил Петька к своему убедительному примеру. «Хорошее дело», — произнес капитан Прунамель. «А куда мы, собственно, держим путь?» «Командуйте, шеф». Вместо меня скомандовала Лидка. «Надо плыть домой. Наш поселок как раз на берегу моря». «Немножко точнее», — попросил капитан. «Точнее мы не знаем», — сказала Лидка. «Не так просто доплыть до вашего поселка», — капитан покачал головой. «Тут без карты не обойтись. Впрочем, у меня в трюме есть карта. Захватил с парохода, когда удирал», — добавил он смущенно. «Вот и пригодилось. Подержите, Петя, штурвал». Петька забыл про больную ногу, прыгнул и вцепился в штурвальное колесо обеими руками. Капитан полез в трюм. Лидка сказала: «Неужели мы скоро будем дома? Прямо не верится. Миша, а я достаточно похудела, чтобы меня приняли в балетную школу?» «Вполне достаточно», — сказал я, оглядев ее фигуру. «Ты такая тощая, что тебя примут без экзаменов». Странные звуки донеслись из трюма. Послышалось сердитое рычание, а капитан Прунамель вдруг стал громко ругаться на новозеландском языке. Из люка показалась голова капитана. Он тащил за собой еще кого-то. Тот упирался и рычал. Мы увидели высокий воротник мундира и плечи с золотыми эполетами. На палубе стоял королевский сторож Кирюха. Мы онемели от изумления. Митька-папуас сказал: «Вот он куда завалился, а мы-то гадали всей Мурлындией». Капитан Прунамель уравновесил Кирюху в стоячем положении и дал ему подзатыльник. «Ах ты, пугало! Кашалот неудифферентованный!» — орал капитан на Кирюху, втянувшего голову в плечи. «Что мне с тобой делать, медуха маскарадная? Куда я тебе дену такого антилопа, тикароа матараи?» Капитан выражался по-новозеландски, минут 15 не переводя дыхания. Он устал. Утерев пот, капитан спросил: «Что ты умеешь делать, олух царя Мурлынского?» «Лежать», — коротко отрапортовал Кирюха. «Еще!» «Сидеть», — сказал Кирюха, покопавшись в памяти. «А стоять умеешь?» «Не пробовал». «Добро, сейчас не время пробовать», — решил капитан. «Видишь бочку?» — капитан указал пальцем наверх. На верхушке мачты была привязана бочка. «Полезай в нее, усаживайся и смотри вокруг. Увидишь судно или землю, или плавающий предмет, сразу докладывай громким голосом. Понял?» «Понял», — сказал Кирюха и полез в бочку по веревочному трапу. Капитан принес, наконец, из трюма морскую карту. Он проложил курс до нашего поселка, понюхал воздух и посмотрел на цвет утренней зари. «Будете дома в 20 часов», — объявил капитан Прунамель. «Ура!» — закричали мы с Лидкой. А Петька не стал кричать. Он с тоской во взоре оглянулся назад, туда, где осталась Мурлындия.